Есть на свете планета под названием Аталла. На планете той стоит неимоверных размеров гора, называемая Санито. В умеренной зоне у ее подножия расцветают цивилизации, а сама гора, до половины укрытая вечным льдом, видна из всех окрестных земель. Там, где ее склоны не крутые, там они обрывистые. Где не обрывистые, там отвесны, и лавины постоянно срываются с них. Ни один человек еще не покорял той горы, поскольку она считается неприступной. Даже предгорья ее трудны для восхождения. Тем не менее, легенда гласит, что в давние времена один святой, многими годами сосредоточенной медитацией, выбившийся в боги, при помощи обретенных сил вскарабкался-таки на самую вершину недоступной горы. Бог, до своего восхождения известный местным жителям под именем Шельмо, вырубил себе пещеру в скалах на вершине Санито. Он сработал тюфяк изо льда и молитвенный коврик из лишайника. Для божества, способного вырабатывать собственное тепло, этого вполне достаточно. Шельмо собрался провести на вершине Санито несколько геологических эпох, практикуясь в сосредоточении и медитации. Хотя до божественности он уже дотренировался, Шельмо находил свою технику недостаточно уточенной и решил ее немного улучшить. Шли века. Поднимались и рушились цивилизации, но Шельма не обращал на это внимания. Чтобы хорошо сосредоточиться, нужно немало времени. Бог понимал, что, посвящая все свое время медитации, ведет себя несколько эгоистично. В конце концов, богам ведь положено присматривать за человеческими делами. Но Шельма решил, что боги могут менять правила игры. Кроме того, когда он разделается с проблемой сосредоточения, у него появится уйма времени на занятия божественной этикой. Для существа, отрешившегося от мира, гора Санито была идеальным убежищем. Там без конца бушевали бураны и лавины, наполняя воздух постоянным ревом. На обрывках серых и белых туч так удобно сосредотачиваться при медитации. А людские молитвы до пещеры Шельмы почти не долетали. Избитые бурями и залепленные снегом, молитвы превращались в лишенные смысла скорбные и жалостные звуки. Но даже Бог не может навечно уйти от всех забот. Рано или поздно суетный мир доберется и до него. В один прекрасный день Шельма был немало удивлен, обнаружив, что человеческое существо взобралось на неприступную гору и стоит у входа в его дом. На самом деле Шельма не удивился, боги не удивляются, но он этого определенно не ожидал. Человек пал ниц и принялся читать длинную молитву. «Да-да, спасибо большое», — прервал его Шельма. «Но как ты сюда попал? Предполагается, что эта гора недоступна для всех, кроме богов. Кстати, ты случайно не бог, прикинувшийся человеком?» «Нет», — ответил человек, — «я всего лишь смертный, и имя мое Дэн. На сию вершину я смог вознестись частью благодаря собственному благочестию и добродетельности, а частью молитвами твоих почитателей там, внизу». «А, понял», — сказал Шельма. «Присаживайся, вон льдина стоит. Надеюсь, ты способен регулировать температуру тела?» «Конечно, о Господь», — ответил Дэн. «Это один из первых шагов на пути к духовному совершенству». «Именно», — согласился Шельма. «Так зачем ты пришел?» Дэн пристроился на льдине и поправил рясу. «О Господь наш, твой народ молит о Божьей помощи. Без твоего вмешательства мы будем повержены и сгинем с лица земли». «Так что у вас там случилось?» — спросил Шельма. «Надеюсь, не мелочь какая-нибудь? Не люблю, когда меня по пустякам дергают». «Стальные крабы», — вздохнул Дэн. «И самопрограммирующиеся механические вампиры жить не дают. Ну, конечно, еще медные скорпионы со взрывчаткой в хвостах, но больше все-таки крабы. Эти машины научились самовоспроизводиться. Взамен каждой уничтоженной крабофабрики вырастает 10. Крабы кишат на улицах, в домах, даже в храмах. Они убивают нас, и мы проигрываем бой». «В мои времена», — произнес Шельма, — «ничего подобного не было. Откуда они взялись?» «Ну, как тебе, Господи, известно, — осторожно начал Дэн, — ныне между всеми странами царит мир. Однако еще недавно некоторые находились в состоянии войны. Стальные крабы были созданы в одной из них как оружие». «И эта страна применила их против другой?» «О нет, Господи, конечно нет!» — воскликнул Дэн. «Это была случайность. Крабы сбежали. Они рассеялись сначала по стране, где были изобретены, потом по всему миру. Они плодятся быстрее, чем мы успеваем их уничтожить. Из-за этой нелепой случайности мы погибнем, Господи, если ты не снизойдешь к нам и не поможешь». Несмотря на добровольное отшельничество, Шельма чувствовал, что кое-чем обязан этому народу, называвшему себя его народом. «Если я исправлю положение дел, сможете ли вы, смертные, сами за собой приглядывать и оставить меня в покое?» – спросил он Дэна. «Само собой, господи», — ответил Дэн. «Мы, люди, полагаем, что должны сами собой управлять. Мы хотим сами определять свою судьбу. Мы верим в разделение государства и церкви. Если бы только не эти проклятые крабы». Шельму воспользовался божественным всеведением и разобрался в истории с крабами. «Да, напортачили эти смертные». Будучи богом, Шельма мог просто уничтожить всех крабов во мгновение ока, но совет по божественной этике не одобрял прямого вмешательства, как дающего почву для нелепых суеверий. Поэтому Шельма сотворил бактерию, так, чтобы никто не разобрался, откуда она взялась, поражавшую микроцепи не только стальных крабов, но также медных скорпионов и механических вампиров. А в результате хитроумных генетических манипуляций бактерии самоуничтожатся, разрушив то, что должны разрушить. Когда дело было сделано... Шельма оборвал осанны и хвалы Дэна. «Один раз куда ни шло», — заявил он. «Я и сам когда-то был человеком, но теперь я желаю в тишине и покое заняться сосредоточением и медитацией». Дэн направился вниз в земли смертных, а Шельма устроился поудобнее и принялся медитировать. Шли годы. Но Шельма показалось, что и минуты не прошло, как Дэн появился в пещере вновь. «Что так скоро?» – недружелюбно осведомился бог. «В чем дело? Я что, не всех крабов добил?» «О, всех до единого!» – ответил Дэн. «В чем проблема?» «Ну, мы ухитрились довольно долго прожить в мире и покое, но у нас снова неприятности». «Неприятности? Опять драться начали?» «Нет, этого мы смогли избежать. Но у нас случилась серьезная авария. Мы сбросили устаревшее ядерное и химическое оружие в огромные бетонные озера. Наши лучшие ученые утверждали, что это абсолютно безопасно. Но затем в глубинах этих озер нечто начало меняться, мутировать, обрело жизнь и ярость». «Итак, вы создали жизнь». Шельма кивнул. «Случайно, но все-таки. Но чтобы сделать это правильно, требуется бог. А вы, конечно, все запороли». Дэн кивнул. Из хранилища сочилась живая полужидкая субстанция, пожирающая все на своем пути. Она разливается по стране, она распространяет споры и заражает людей на всех континентах. Она медленно покрывает мир, и мы не можем остановить ее. Если ты не избавишь нас от напасти, Господи, мы обречены. «Вы, смертные, продолжаете делать идиотские ошибки», — заметил Шельмо. «Неужели вы не научитесь на собственном опыте? Никогда не научитесь». «Думаю, что на сей раз мы усвоили урок», — ответил Дэн. «Наконец-то весь мир пришел к согласию. Если мы не погибнем в этот раз, если ты поможешь нам, то, думаю, нам удастся построить лучший мир». При помощи своего всеведения Шельмо оценил обстановку. Химическая тварь выглядела ужасно. Черно-оранжевые пятна на синем и зеленом лике Земли. Бог может найти множество способов справиться с подобным кризисом. Шельмо вызвал в химической твари чувствительность к недостатку набелия, нестабильного радиоактивного элемента из ряда актиноидов, а потом чудом уничтожил весь набелий на планете. Шельмо не был лишен чувства юмора. Кроме того, уничтоженное он собирался заменить. Химическая тварь сдохла. «Спасибо, Господи», – прошептал Дэн. Трудно подобрать подходящие слова, чтобы выразить благодарность существу, только что второй раз спасшему твою расу от уничтожения. Дэн вернулся к своему народу, а Шельма устроился помедитировать. Но только он начал концентрироваться, как перед ним снова возник Дэн. «Ты же только что ушел!» – воскликнул Шельма. «Это было 50 лет назад. Что ж вы меня каждую минуту дергаете?» «Увы, Господи!» – проговорил Дэн. «Прощение прошу за это вторжение, но я не за себя пришел молить, а за народ, за твой народ, Господи, страдающий и беспомощный». «Что на этот раз? Опять какое-нибудь из ваших изобретений погулять решило?» Дэн покачал головой. «Нет, это паротиды. Знаю, местной политикой ты не интересуешься, поэтому дозволь объяснить. Паротидами зовется одна из главных политических партий нашей страны, выступавшая, как мы думали, за свободу, равенство и многое другое для всех, без различия пола, расы и вероисповедания. Но когда они пришли к власти, мы обнаружили, что они обманули нас. Эти беспринципные, фанатичные, циничные, деспотичные... Понял, понял, перебил его Шельмо. Но как вы позволили таким людям прийти к власти? Они обманули нас пропагандой? Быть может, они сами верили в свою ложь. Не знаю, повинны ли они в фанатизме, цинизме или в том и другом. Однако я знаю точно, что они навсегда отменили выборы, назначив себя вечными хранителями грядущей утопии. Хотя их меньше трети населения, они установили режим террора. «Так почему вы не сопротивляетесь?» – спросил Шельмо. «Потому что все оружие принадлежит паротидам. Их солдаты маршируют по нашим улицам. Об их тайных пыточных камерах ходят жуткие слухи. Они держат тысячи пленников. Они запретили всю культуру, кроме одобренных цензурой интерпретаций патриотических тем. Мы беспомощны в их руках. Только ты, Господи, можешь спасти нас». Шельмо подумал немного. «Полагаю, есть прецеденты божественного вмешательства в политику?» «О да, Господи, множество подобных случаев записано в священных книгах наших главных религий». «И что эти книги говорят о поведении Бога в подобной ситуации?» «Что Господь поражал неверных». «А как определялись неверные?» Дэн подумал немного. «Ну, иногда пророк передавал мольбы народа непосредственно Богу, как это делаю я». «Не слишком справедливо, на мой взгляд», — заметил Шельмо. «Мы даже не выслушали противную сторону». «Но ты можешь определить истину, ибо всезнающий». «Нет», — возразил Шельмо. «Всезнание годится для фактов, но не для точек зрения». «Тогда делай, Господи, как сочтешь нужным», — взмолился Дэн. «Ладно», — Шельмо потер руки. «Но помни, ты сам меня просил». «О чем я еще могу просить, как не о суде Божьем?» «Запомни свои слова», — предупредил Шельмо. Тело Бога напряглось, глаза напряженно прищурились. Невидимые силы сгустились в воздухе. Волосы Дэна встали дыбом. Внезапно пещеру залил жуткий багровый свет, медленно померкший, точно управляемый дьявольским реостатом. И все в пещере стало как прежде. «Сделано», — сообщил Шельмо. И услыхал Дэн доносящийся с земли крик, преодолевший путь, на котором замерзали молитвы. Крик скорби и гнева, вопль отчаяния и ужаса. «Что ты сделал, Господи?» — спросил Дэн. «Очень просто. Я исчезнул паротидов». «Исчезнул? Что это значит?» «У вас это, наверное, называется убийством», — пояснил Шельмо. «А у меня исчезновением. Это одно и то же в том смысле, что теперь они не будут вам мешать. Ваши проблемы решены». Дэн не сразу осознал случившееся. С растущим ужасом он понял, что Шельмо просто избавился от трети населения планеты. «Тебе не следовало убивать их», — выдавил он. «Большинство из них были неплохими людьми. Они всего лишь следовали за своим лидером». «Лидера надо выбирать лучше», — заметил Шельмо. «Некоторые из моих родственников — паротиды». «Мои соболезнования. Во всяком случае, твои враги повержены. Теперь не осталось никаких препятствий для строительства нового, лучшего мира. Но если что-то возникнет опять, зовите меня смело и всем это передай». «Я объявлю твое решение миру», — вздохнул Дэн. «Я это имел в виду. Скажи, что я принимаю всех. Суд мой скор. И я всегда готов помочь тем, кто не может справиться со своими проблемами. Только методы у меня собственные». Дэн откланялся и ушел. А Шельмо вскипятил себе стакан чая, первый за много веков, и пропел несколько куплетов из песни, которую знал еще человеком. Потом он использовал все свое всезнание, чтобы заглянуть в будущее планеты на полтора столетия. Люди за это время еще не достигли утопии, но жили неплохо, не хуже, чем можно от них ожидать. В одном Шельмо был уверен: больше о его вмешательстве никто не попросит. Он выключил все знания и устроился на ледяной койке, чтобы хорошо сосредоточиться. Он собирался довести эту технику до совершенства.